Синани, еще будучи главным врачом, положил правилом тех, кто может трудиться, но не трудится, содержать на голом рационе. Стол артельный был обильный, а рацион в соответствии с земским бюджетом скудный. Тунеядцы имели наглость жаловаться губернатору. Тот деликатно давал понять Б.Н., милостивый государь, нельзя же добиваться справедливости в сумасшедшем доме. Б.Н. сардонически парировал, ваше превосходительство. Только в сумасшедшем доме и возможно такое. Авакир Д. не примыкал к жалобщикам. Не до того было Авакиру Д. Серым волком рыскал он в больничных покоях, в поле, на скотном дворе, в мастерских. Рыскал, заглядывал в лица, искал. Он искал предателя. Ведь измена, что гидры вместо головы Микотина выросли две, три, вот он и должен обнаружить Иуду. Но что же мог предать Иуда в Колмове? То есть, как это что, возмущался Авакир, ведь и Колмова не останется в стороне при всероссийском восстании. Его ясные глаза смотрели цепко, право не по себе делалось, даже и жутковато. Говорят, один портретист рисовал и перерисовывал Люцифера до тех пор, пока не предстал перед ним тот и не грянул, зачем ты изображаешь меня таким уродом. Боюсь, я рискую тем же, если не упомяну о романическом чувстве Авакира Д. Романические чувства не такая уж редкость в больнице для душевнобольных. Я мог бы привести трогательные примеры Филимонов и Бавкит. Но Авакир Д. В его сердце, казалось мне, не нашлось бы и струночки, способной прозвучать нежностью. А вот извольте-ка, носил букетики мадемуазель Кожевниковой. Я рассказал Варваре Федоровне историю Микотина. Ответом были рассуждения об идиотизме русских условий, определяющих изуверские поступки, о пагубном обаянии террора, обаяние, которое они, русские социал-демократы, в юности восхищенные народовольцами, обязаны преодолеть и в самих себе, и в других. Все это имело резоны. Но рассуждать как с кафедры, когда речь-то зашла об ужасном преступлении Авакира Д. и компании, а замечание об идиотизме было и вовсе непристойным. Каковы бы ни были условия, они наши. На ровном дыхании произносить идиотически — это уж ни в какие ворота. Простерлось ли ее миссионерское рвение и на Авакира Д.? Пусть она свои эмоции подчиняла рационалистической концепции, даже и такой совершенно ненавистной Тютчеву, как неизбежность погибели мужика в фабричном мареве. Но Авакир Д. и его теория, его практика зла — но Авакир Д. и маниакальные поиски гидры, Иуды. И все же некоторые признаки указывали на то, что Авакир Д. находился под влиянием Варвары Федоровны. Сказывалось, конечно, и романическое чувство, но, смею думать, не только романическое. Начать с того, что Авакир Д. взялся за дело. Ковырять землю, его выражение, он не пожелал, а пожелал приобщиться к мастеровым. «Ибо за ними будущее», выражение, на мой слух, заимствованное у мадемуазель Кожевниковой. Авакир Д. остановил свой выбор на Илье Ильиче Птичкине. Врачебная этика запрещает называть фамилии больных, но тут другой случай. Во-первых, записки не для печатания, во-вторых, бедняга сравнительно недавно умер. Птичкин, кожа да кости, личка оладушек, бороденка сквозящая, реденькая, как у скопцов. Птичкин, в прошлом гробовщик, был помешан в Колмово по поводу пароксизмов безудержной ярости. Любопытно, что его аффекты провоцировались родственниками покойников. Они норовили спровадить своих незабвенных сколь можно дешевле. Еще любопытнее то, что Птичкин бушевал не корысти ради. Он ярился на неуважение к усопшим. Ему, к смертям, казалось бы, привычному, кончина любого человека представлялась не уходом в лучший мир, а следствием числовой ошибочки, вкравшейся в мироздание. Ошибочки, о которой скажу чуть позже. В Колмове, естественно, бывали и летальные исходы. Птичкин не бушевал, понимал, что здесь хоронят насчет земства, но огорчался страшно, что не мешало ему охотно и даже с некоторым художническим удовольствием сооружать домовину.